Клиффорд включил передачу, кресло болезненно дернулось и слабо подалось вперед. «Если я чуток подтолкну, оно поедет», — сказал лесник, заходя сзади. «Отойдите», — раздраженно выкрикнул Клиффорд. «Оно и без вас поедет». Слегка столкнулись друг с другом. Кресло остановилось. Наступило мертвое молчание.